3 часа состоялся парадный обед в грановитой палате. Вечером город был обильно иллюминирован. Александр Николаевич проехался с женой в коляске, но скоро утомился от постоянных криков «Ура!» и медленной езды в густой толпе. Хроника торжеств дает возможность представить их размах. В течение первых 3 дней после коронования были приносимы поздравления. 27 августа в Андреевском зале были поднесены от дворянства, городов и казачьих войск 10 золотых и 61 серебряное блюдо. Вечером состоялся бал в грановитой палате. 29-го приносили поздравления дамы, вечером торжественный спектакль в заново после пожара 3-летней давности отделанном Большом театре. Билеты на него выдавались безденежно, и таким же образом предлагалось угощение всем присутствующим. Давали итальянскую оперу «Любовный напиток» и балет «Маркитантка». Глаза зрителей были мало обращены на сцену, ибо зала театра представляло собой зрелище много интереснее. 31 августа, 1 и 3 сентября в Кремлевских соборах народу раздавались серебряные жетоны с изображением на одной стороне короны и надписью «Коронован в Москве 1856 года», а с другой вензеля «Александр II» под короной. Дождь наград посыпался на приближенных. Алексею Орлову был дан титул князя, князю Воронцову звание генерал-фельдмаршала, граф Суворов-Рымникский пожалован орденом святого Александра Невского, французскому и австрийскому послам дарованы ордена святого Андрея Первозванного, английскому послу дадена бриллиантовая табакерка, Алсуфьев, Берг и Сумароков пожалованы графами, княгине Дадиане дан орден святой Екатерины первой степени. 31 августа был дан обед на 200 персон в грановитой палате, присутствовали высшие лица в государстве. 1 сентября в Александровском зале Большого Кремлевского дворца был устроен обед для губернаторских предводителей дворянства, городских голов и представителей иррегулярных войск. 2 сентября бал в Александровском зале и ужин в Георгиевском зале. И тут отличились московские дамы. На бал явилась госпожа Римская-Корсакова и с фамилией столь же известной славными деяниями мужей, сколь и вздорным характером иных жен. Она была вычеркнута из списка приглашенных, и Мария Александровна Паткуль считала это еще малым возмещением за поведение барыни в день коронации, за удар локтем в бок и треснувший на боку платье. Министр двора поспешил к Римской-Корсаковой. «Получили ли вы приглашение, государня?» «Нет, но это верна ошибка. Прошу вас уехать до выхода императора», — любезно сказал граф Адлерберг. «Ну уж, коли я приехала, ваше сиятельство, то никакой силы меня не выведут», — ответствовала дама. Так и осталось. И имел нахальство. Негодовала супруга новоиспеченного генерала-адъютанта танцевать в царской кадрили. 3 сентября состоялись маневры. 4 сентября усердием московского купечества был дан народный обед для гвардии в городском манеже близ Кремля, и государь осчастливил всех своим присутствием. Огромное здание было внутри убрано цветами и деревьями, которые одни стали на прокат более 6000 рублей. Солдат угощали в Александровском саду. Весь обед с музыкой и убранством обошелся в 150 000 рублей серебром. Вечером государь был на балу у князя Голицына. 6 сентября государем дан был обед для послов иностранных держав в Георгиевском зале. Из послов наибольшее внимание публики привлекли французский герцог де Морни, незаконный сын королевы Гортензии и брат Наполеона III, вызвавший восторг своим выездом, и австрийский посол граф Эстергази, чьи наряды были усыпаны бриллиантами чуть менее, чем у великих княгинь. Одной из скандальных новостей того московского месяца была измена де Морни, хозяйки нанятого им дома Римской-Корсаковой возле Страстного монастыря, позже названного домом Фамусова. Пылкий француз не устоял перед чарами известной в Париже татарской Венеры. Однако, увидав 16-летнюю княжну Трубецкую, дочь декабриста, герцог воспылал таким сердечным жаром, что мигом переменил фронт. Вскоре после коронации он на княжне и женился. Как знать, не этот ли случай, — подсказал Льву Толстому образ первого бала Наташи Ростовой. Толстой был в Москве через свою тетку, графиню Александру Андреевну Толстую, воспитательницу царской дочери, знал все сплетни двора и высшего света.